Пожалуйста, присаживайтесь. Вам не жарко, нормально? Хорошо, мне что-то жарко. Мне кажется, потеплело в Израиле, нет? Хорошо. У нас сегодня концовка 15 главы, и я сразу хочу сказать, что текст как бы не очень примечательный, но поскольку мы с вами проходим полностью все новозаветные послания, поэтому, конечно, я буду комментировать и этот отрывок. Говорю это просто для того, чтобы вам не показалось, что, знаете, есть иногда как бы люди ищут такого вот слова, чтобы был как бы как впрыск такой, знаете, чтобы получить какое-то особое, ну, вдохновение и так далее. На мой взгляд, так как написано в послании к Тимофею, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в вере. Поэтому я искренне верю, что тексты, которые кажутся не очень такими вот вдохновляющими или интересными, на самом деле незаметно созидают внутри нас нужное основание нашей веры. И я сейчас зачитаю отрывок с 14 стиха до конца, он достаточно большой. 15 глава, послание к римлянам, с 14 стиха. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иешуа Мессии у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Итак, я могу похвалиться в Иешуа Мессии в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Мессия через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Мессии распространено мною от Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Мессии, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слыхавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам, ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме, усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном, исполним это, и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением и благовествованием Мессии. Между тем, умоляю вас, братья, Господа нашим Иешуа Мессии и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно прийти к вам и успокоиться с вами, Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь». Итак, речь идет о служении рабби Шауля, и мы прекрасно понимаем, что направлено было служение этого человека в языческую среду. На самом деле в Израиле всегда было понимание того, что израильский народ, он должен быть светом для других народов, он должен научить другие народы. И на каком-то этапе как бы Израиль начал замыкаться, вот консервироваться внутри себя. Современное уже понимание, вот сегодняшнее, да, раввинистическое, что Израиль как бы он огражден забором заповедей от других народов, и все, что происходит внутри, касается Израиля, все, что происходит за забором вот этих заповедей, не касается, как бы там люди могут делать все, что они хотят, и это их дело личное, и они как бы не вмешиваются туда. Но мы видим, что в самом Священном Писании такие идеи отсутствуют. Потому что Бог избрал этот народ для себя не для того, чтобы он как бы отдельно существовал просто ради себя самого, а для того, чтобы он мог быть для других примером, для других быть светом к пути к Богу. То есть для того, чтобы помочь найти людям туда проход. Именно поэтому Бог даровал заповеди, именно поэтому был Матан Тора. Наш народ получил Асарат Диброт, вот эти две скрижали, на которых были написаны 10 речений Господа. К концу своей жизни Моисей пишет свое Пятикнижие, и в этом Пятикнижии отражено подробно все, что было сказано в этих 10 заповедях. Поэтому идея, что еврейский народ должен для язычников послужить некой путеводной нитью к Богу, всегда была. Сегодня довольно трудно говорить о подобных вещах, просто потому, что в течение 2000 лет языческая церковь, которая уверовала в еврейского мессию, построила очень много уже преград на пути к себе самой. В свою очередь и наш народ тоже защищался каким-то образом. И на самом деле, когда мы внимательно смотрим на все события вот истории, мы видим, что основную роль в отдалении вот Израиля от всех остальных народов как раз сыграли неверующие люди, как со стороны языческого мира, находящиеся номинально в христианстве, так и со стороны иудейского мира. Внутри иудейского мира отдельная история, потому что сложно очень сказать, там, кто номинально верующий, кто действительно ищет Бога. Но мы видим, как бы, что происходит, да, вот на протяжении истории. Гонения вот первые, которые начинаются, это же откуда они идут? От Рима. Да? На верующих. И в то время еще большая часть людей, это все-таки представители мессианского иудаизма. Хотя параллельно с этим, вот второй век еще, если взять, то иудеи пользовались определенными привилегиями. То есть им разрешалось соблюдать субботу, какие-то еще там дополнительные вещи. Благовествование само по себе, это, я верю, что обязанность каждого рожденного свыше человека. Потом уже позже мы знаем, да, вот то, что было, инквизиция, Холокост и так далее. То есть сегодня очень сложно еврею обратиться, в принципе, даже если учесть, да, вот, что он вдруг понимать начинает, что да, все это правильно, но для него, что я сам это все пережил внутри себя, очень сложно как бы преодолеть вот этот барьер, потому что, в принципе, ты выглядишь как предатель своего народа. Хотя все эти стереотипы сформированы не нами. Мы приходим к своему Мессии, рожденному в Израиле, восьмой день обрезанному, исполнившему весь закон. Но вы представляете, насколько сильно работает обман, который есть в этом мире, что сегодня вот рожденному по плоти еврею очень сложно принять то, что Иешуа может быть Машиахом, обещанным Богом. Для этого нужно определенное какое-то откровение свыше. Потому что огромное количество материала создано против этого всего. Я сейчас не буду в это все погружаться, это просто небольшой такой фон для тех вещей, о которых мы сейчас поговорим, потому что речь идет о том, что Рабби Шауль, это человек, который был член Синедриона, он был и остается по сей день раввином, потому что титул раввина не отнимается у человека. Он учитель. Он гениальный просто человек. И вся его жизнь была посвящена тому, чтобы проповедовать язычникам. Есть один здесь аспект, на котором я бы хотел тоже сделать небольшое отступление. Это 16 стих. «Быть служителем Иешуа Мессии у язычников и совершать священнодействие благовествования». Оказывается, благовествовать, то есть проповедовать Слово Божие, если это говорит Рав, то думаю, что в этом есть авторитет, правда, вот в этих словах, является священнодействием. Интересно то, что когда он это пишет, храм еще не разрушен. То есть представьте, насколько высоко было прозрение Павла, что он прекрасно понимает, действия священника, в принципе, что отражают собой? Он посредник, правда? Между человеком и Богом. Священник представлял Богу человека и являлся посредником между ними. В свою очередь, пророк представлял Бога человеку и тоже был посредником между Богом и человеком. Священник между человеком и Богом. И, естественно, каждый человек, который распространяет благую весть, совершает эту работу, совершает священнодействие. Действие, как бы отделенное от любого другого дела на этой земле. Для многих людей это кажется совершенно бесполезным занятием. Взрослые люди, ну, мог бы идти там что-то делать, правда? Людям же кажется, что тот, кто пребывает в слове и благовествует, он как бы ничего не делает. Я таким людям всегда говорю, ну начни это делать тогда, раз тебе это занятие кажется таким простым и легким. Давай, вперед. Павел же говорит, даже если и такие будут проповедовать, я тоже буду рад. Почему нет? Пускай говорит. Со стороны людям кажется всегда, что это легко и просто, но мы с вами знаем, что мы всегда встречаем определенное противостояние. И благовествование истинное никогда не оставляет людей равнодушными. Оно вызывает либо положительную, либо отрицательную реакцию. Так вот, священное действие, то есть это действие, оно отличается от любого другого занятия на этой земле. Когда люди предстанут, ведь каждый человек предстанет пред Богом в какой-то момент. И я не думаю, что вот в тот день или момент, когда человек предстанет перед Всевышним, его сильно будет беспокоить там, какие джинсы на нем одеты были когда-то, какой магазин он ходил за. Он даже не вспомнит про это. Какими удочками он рыбу ловил, на какой машине он катался. Понимаете? Все, что его будет интересовать, это как оправдаться перед Создателем. Большой удар получат те люди, которые думают, что этого не произойдет. И когда человек, да, предстанет перед Богом, вот здесь-то он и вспомнит, что когда-то кто-то ему все-таки говорил об этом. И покажется ему тогда, что это и было самый главный момент в его жизни, который не надо было пропустить. Мы можем заниматься на этой земле многими делами. Это нормально. Бог создал человека и вложил в человека потенциал и творческий, и многие другие вещи. И человек должен реализовываться, конечно. Но в центре всего этого должен быть Творец, должен быть Создатель. Потому что человек создан с потребностями. Мы живем только лишь благодаря потребности. Если бы мы не хотели кушать, мы бы давно умерли с голода, потому что начались бы более важные дела, и мы бы просто не кушали, потому что некогда. Но человек останавливается и кушает, даже когда у него нет времени, так или нет? Почему? Потребность есть очень сильная. Все в этом мире существует в потребности, связанной с Создателем. Бог создал этот мир так, что ему все время что-то нужно получать. Потому что Бог, Он дает. Его словом все существует и держится. И Он питает весь этот мир. Силой, энергией, светом, всем. Он это все определил, и Он это создает и делает. Но конечная цель Творца не просто, чтобы колесо крутилось. Конечная цель Создателя, чтобы каждый человек, пришедший к Богу, действительно получил вот этот дар вечной жизни. И Он направляет жизнь каждого человека так, чтобы он начал искать Бога. Мы нуждаемся в Создателе постоянно. И я просто хочу сказать, что вот это священное действие, благовествование Божие, это, я думаю, самое важное занятие вообще на земле. Когда каждый из нас предстанет пред Богом, и когда мы увидим, что ты проповедовал кому-то, и эта душа спаслась, это и будет твой сахар, это и будет твоя награда. Любое исполнение мицвы, это будет сахар, это будет твоя награда. Очень часто Павла пытаются представить антисемитом, это ложь и обман. Это был человек, который был готов идти в ад, лишь бы евреи покаялись. На вечное страдание. Я в конце хочу об этом сказать, но я боюсь, что могу просто упустить. Вот этот 31 стих, да? «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее», допустим, вот это место. Он же не говорит о том, что Иудея или сами Иудеи плохие. Он говорит «избавиться от неверующих». Он хочет и им благовествовать. И он это делал и благовествовал. Одно дело избавиться от неверующих, причем он же никогда не призывал ни к агрессии никакой, правда, ни к каким-то действиям таким вот радикальным. Он просто проповедовал, он просто делился словом. Он просто благовествовал. И 17 стиха, вот дальше, он говорит о том, чем бы он мог похвалиться. Обратите внимание, все, чем может похвалиться Раби Шауль, это то, что Бог через него сделал в этом мире. Понимаете? То же самое касается нас с вами. Чем мы можем похвалиться на этой земле? Только тем, что через нас делает Бог. Причем это не наша заслуга. Когда механик берет ключ и этим ключом крутит что-то, ключ не может сказать: «О, какой я молодец, я всю работу делаю». При помощи ключа механик крутит что-то. Но только в руке специалиста, да, инструмент становится полезным и делает то, для чего он предназначен. Точно так же мы с вами. В руках Творца мы являемся просто определенным инструментом. И если Он часто пользуется нами, мы за это Его благодарим и славим. Не очень хочется ржаветь, правда? И где-то лежать там далеко. Рабби Шауль говорит, что Бог совершил через него в покорении язычника в вере. И знамения, и чудеса, и словом, и делом. То есть было полное действие Святого Духа в служении этого человека. В служении каждого из нас тоже должно быть действие Святого Духа. Я верю, что нельзя служить Богу человеческими силами. Я верю, что служить Богу нужно дарами, которыми мы снабжены с вами. Свои же человеческие усилия нам нужно направить только лишь на то, чтобы преодолеть сопротивление этого мира. Лень, усталость, еще что-то. Вот для этого нам нужны наши силы. Нельзя пытаться человеческими силами кого-то убедить, перебороть, заставить что-то делать. Это все промысел Творца. Даже сердце царя в руке Господа. Но если мы свои человеческие усилия направим на то, чтобы быть в правильном месте, этого будет достаточно, чтобы Бог нас использовал. И знаете, я больше и больше убеждаюсь в том, что часто верующим людям не хватает просто вот простых вещей, не хватает постоянства, не хватает стабильности. В принципе, все нормально, в принципе, как бы все неплохо. Но вот нету режима, нет постоянства, нет стабильности. Все время есть какие-то осечки, сбои, срывы, ну и так далее. Почему? Вот на это надо направить усилия, чтобы их не было. Я думаю, что людям трудно себе представить, что всю свою жизнь от начала и до конца он проживет в каком-то вот духовном таком режиме стабильном. Он не может себе это представить в своем воображении даже. Как бы ему кажется, что это чересчур, слишком. Но вы задумайтесь, какой ценой даровано нам спасение и вечная жизнь. Не кажется ли вам это чересчур и слишком радикальными мерами? Даже если всю свою жизнь мы полностью посвятим Богу, этого будет недостаточно, чтобы сказать Ему спасибо. Господь это знает, поэтому Он не требует от нас многого. Все, что Он хочет, чтобы мы были преданными Ему, верными, постоянными. Бог очень ценит это качество, постоянство и нейманут, верность. Очень ценит. Благодаря этим качествам можно преодолеть множество различных препятствий. Двадцатый стих, Рабби Шауль говорит, что он старался благовествовать не там, где уже было известно имя Мессии. И для нас это тоже должно быть хорошим таким вот примером. Спасибо, я вот слова не мог подобрать. Хорошим примером. Конечно, мы делимся своими впечатлениями, переживаниями, ощущениями со всеми людьми. Но главная цель наша должна быть это говорить, благовествовать тем, кто еще не слышал. А если слышал, просто спросить его, на каком уровне он эту благую весть слышал. Много лет людям как бы объясняли и говорили, ты приди к Богу и решатся твои проблемы. Такое ощущение, что человек как бы распоряжается этим. Как можно пообещать? Проблемы действительно решаются. Но они решаются внутри нас, а не снаружи. Когда меняется наше отношение к тем вещам, которые находятся снаружи, тогда уходит сама проблема. Например, человек работает и зарабатывает 5000 шекелей в месяц. Он начинает молиться и говорит, Господь, мне не хватает 5, надо 7. Господь дает ему 7, проходит полгода, человек молится, говорит, Господь, надо 10 в месяц. Все, сделали его Минель Махлака, подняли в должности, добавили 5 или 8 шекелей в час, 10 тысяч, еще шаот на сафот дали, 10 тысяч зарабатывает. Проходит год, он начинает молиться, Господи, дай 15 в месяц. отправили его на курсы повышения квалификации, продвинули по службе, 15 он имеет. И снова он молится, и снова просит больше. Как вы думаете, Бог ответил на его просьбу? Его проблема решена или нет? В соседнем доме через дорогу живет такой же верующий, как он, у которого тоже 5000 в месяц, и вот он молится: «Господи, не хватает мне на жизнь, дай мне 7». И пока он молится так, месяц, два, три, вдруг он начинает понимать, что в принципе ему эти 5 хватает, он может на них жить, если будет правильно распоряжаться этими деньгами. Через какое-то время его молитва становится молитвой благодарности. Он говорит: «Господи, спасибо, что ты просто показал мне какие-то вещи», и не просит он уже 7. Как вы думаете, решился вопрос у этого человека или нет? А вы бы хотели 15 или как тот второй быть? Что бы вам хотелось? Трудный вопрос, правда? Хочется 15 и потом понять уже, да, как бы. Я согласен, я понимаю. Но это просто пример. Возьмите любую сумму, не имеет значения. Знаете, я просто хочу вам сказать, что вот мы когда приехали в Израиль, я, как все, наверное, мужчины, порывался идти на работу. Мне моя жена говорит: «Проживем мы, не иди никуда, учи язык». Как бы цель-то проповедовать, учи язык. Вот я хожу в Ульпан, полный сил и здоровья, хожу, сижу за партой, учу иврит. И в то время, мы жили на корзину. Корзина, я помню, у нас было, сколько у нас было? Нам давали 2500 шекелей в месяц, и каждые 3 месяца 5000 шекелей заходило. Это 2 раза так было, по-моему. Первый раз, когда только прилетели, а второй раз там еще раз. А? Я когда посчитал, в среднем это было 3500 шекелей. Доллар был чуть-чуть дороже, чем сегодня. За квартиру мы платили где-то 1500 шекелей. И не было минуса. Но мы, первая у нас шикарная такая покупка была, мы купили за 20 шекелей пачку мороженого, килограмм. Это был праздник дома. Понятно, у нас не было ни телевизоров, ни телефонов, мы этого ничего в течение первого года не имели, не покупали, но и минуса не было. Я точно знаю, что человек в принципе может жить, я не говорю, что это все должны там, да, или что-то. Каждый выбирает для себя какой-то свою, правильно, вот момент. И что интересно, были люди, которые параллельно с нами тогда там уже пошли в мафию Давидовича, кто-то куда, там, они потом еще... Я уже в порту работал, получал хорошую зарплату. Я был алимом, алимом, это были мы в стране год там с небольшим, да, мы были. У меня масахносы только было 2 или 2500 снимали у меня. Но хорошая зарплата была. А они там так и продолжали. Плюс язык поднял я. И как бы на первом этапе казалось, мы помню, да, в Ульпан приходим, они уже с мобилками. 15 лет назад все. Тогда мобильный телефон, а там было, знаете, как не знаю что. Телевизор, каналы, то, все. Как бы, ну а мы что, пойдем там хлеб купим, молоко там на рынке, обратно из Ульпана идем, значит, по 0,5 шекеля килограмм эти фрукты, овощи, по шекелю, я уже не помню, почем там тогда было. Но когда прошло 2 года, 3 года, оказалось, что мы далеко впереди, а они как были, так и работают в мафии Давидовича. Ни языка, ничего. И некоторые даже уехали назад. Понимаете? Я к чему это говорю? Это свидетельство просто, которое должно помочь нам понять, что проблема находится внутри нас, а не снаружи. Если кому-то чего-то не хватает, вот сейчас, в этой жизни, это внутри тебя не хватает. Не снаружи, не в холодильнике. Понимаете? Это внутри не хватает. Почитайте притчи, и вы увидите. Там написано, что лучше на столе зелень. Зелень – это укроп, петрушка там, ну что еще? Гамба, хаса, да. Огурцы, помидоры считай. Овощи. И хорошая жена. Чем полный дом заколотого мяса и при этом сварливая жена. Человек может купить себе любую еду, но он не может купить за деньги аппетит. Вот нет аппетита и все. Когда мы научимся решать проблему, которая есть внутри меня, вы увидите, как снаружи изменится все. Это однозначно. Потому что именно мое отношение к внешним каким-то факторам или раздражителям, мое отношение к этому, это то, что меня беспокоит. Не то, что оно там есть, а то, что внутри меня оно производит. И Божье Слово помогает нам разобраться с этими вещами. Мы когда с вами дойдем вот до книги Откровения, вы увидите, что есть даже общины, в которых там 2-3 человека в белых одеждах, и все, больше нету. Но они же там, они же не ушли никуда. Это те люди, которые умеют решать внутри себя конфликты, проблему. И именно эти люди оказывают влияние на внешнюю среду. Давайте представим себе, что вся община такая умеет решать проблемы внутри себя. Представляете, какая сила высвобождается тогда? Цитата, 21 стих, это цитата Исаии. «Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Как вы думаете, что это такое «увидят»? Вот те, кто не слышали, не знали о Мессии, ничего. Как можно увидеть это? Только через нашу жизнь. Согласны вы или нет? Через нашу реакцию на внешние раздражители. Я помню, когда в порту вот я работал, люди приходят, ну как бы... Да вы это видели, наверное, все мы одинаково это видим и переживаем. Я это для чего говорю, чтобы вы просто не стали участниками этих вещей. Вот люди начинают, хозяев, допустим, да, своих, сидим и кушаем, да, вот он такой-сякой, мало мне платит. Тлюш получил, я никогда не говорил, сколько платят мне. Никогда никому. Ну, на работе. Какая тебе разница, сколько мне платят? За сколько я договорился, столько мне и платят. Они все там, ой, это у меня 24 шекеля в час. Там, это 2003 год был. Это минимум был тогда, наверное, 17 или 18, я не помню. В принципе, неплохая зарплата, но как бы хочется больше. А человек, в принципе, ничего не делает. Вот на шетахе это же видно все. Это же не 1000 человек работает. Если мы проект строили, нас там 5 человек, мы причал строили. 5 человек. На технике там 3 человека, и все. 2 сварщика, 1 слесарь. Все, весь коллектив. И я ему говорю, а ты за сколько с ним договорился? Он говорит, за 24. Я говорю, покажи, Тлюш. Он мне показывает, ну, человек четко по часам ему платят то, что он договорился. Я говорю, а что ты недоволен? Ты же договорился, тебе честно человек платит ту зарплату, за которую ты договаривался с ним, да? Так он плохой. Я говорю, это не он плохой, это ты плохой. Я говорю, если бы я тебя нанял, я бы тебя уже выгнал, ты же ничего не делаешь. Это много тебе платят. Люди это не видят, не чувствуют. И как бы вот все плохо, все сплошной негатив, знаете, вот льется. Кто с этим сталкивался? Все. О. Я ему говорю, слушай, что ты мучаешься так? Самолеты каждый день летают обратно. Купи билет и лети назад, там тебе будет хорошо. Не летит. Почему? Потому что там плохо. Ему везде плохо. Я вот ему проповедовал, да, естественно, я говорил. Человеку плохо не потому, что снаружи плохо. У него внутри плохо. Поэтому ему плохо. Когда мы читаем Писание, взять Рабби Шауль и его помощник, да, вот сотрудник Силуан, людей забили в колоду ноги, да, в тюрьму посадили, а они песни поют. Почему? Внутри хорошо, потому что. Понимаете разницу? А потом вот проходит там неделя-две, сами сидят и рассказывают, как они зарплату не получали по 8 месяцев. И я ему говорю, а что ж тебе плохо здесь, если... Сами это все рассказывают, что еды не хватало и все такое. Я ему говорю, а здесь ты каждый день вот, свежие огурцы и помидоры ешь. Еще выбираешь, какие нравятся тебе. Да. Невкусные и нехорошие. А знаете почему? Потому что там он огурец ел 2 недели в году. Ему они казались такими вкусными и хорошими. Когда здесь круглый год он ест, так ему они уже не такие. Ну, едь обратно. На самом деле в Израиле, вот мы выезжаем же, по необходимости, да, бываем за пределами страны. Конечно, слава Богу, здесь настолько все вкусное, качественное и свежее. И вообще, запах такой, что... Я не знаю, почему люди так думают. Мне кажется, это внутри них что-то неправильное. Внутри них, не снаружи. Люди должны увидеть, что мы отличаемся от других людей. Когда мы приходим на работу, давайте делать свою работу так, как если бы пришел принимать ее сам Господь. Я всегда так работал. И мне легко, мне не нужно, чтобы надо мной кто-то стоял. Я знаю, Господь стоит возле меня. Я делаю так, чтобы ему понравилось. Мне этого достаточно. И представьте, что были эпизоды, когда я с одним человеком, вот с бригадиром, мы тогда проработали на проекте почти 2 года. Почти 2 года. И, ну, там много труб я заварил. Там, когда случилось, мы варили там давление рабочее 7-8 атмосфер, максимально 15 должно выдерживать. Но когда сломался какой-то там прибор у них, и на солнце все это нагрелось, на манометре было под 60. Ни один шов не потек. Ни один. Там от вот такого диаметра до 12 дюймов. Завод новый, с нуля. И потом я был, проект делал тоже в порту. И этот же человек, я уже в другом месте работал. Все. И он приходит принимать работу. Его прислали как... проверить все. Там кав метров 300 где-то. Он приходит, Рос, как дела, то есть я говорю, нормально все. Я говорю, давай я тебя подниму, что это на конструкции все лежит, 8 метров с половиной от пола. И человек мне говорит, кто вот это все варил? Я говорю, я варил. Он мне говорит, кто-нибудь кроме тебя здесь что-то делал? Я говорю, только слесаря собирали. Все швы я варил. Он мне говорит, идем кофе попьем, поговорим за жизнь. Я ему говорю, ты проверь хоть там чуть-чуть. Он говорит, мне не надо, если это ты делал. И не проверял он ничего. Когда мы делаем свой труд так, как для Господа, другим людям видно становится, что мы действительно верим в Бога, понимаете? Я вам больше скажу, он ортодокс, он религиозный. Сейчас у Славы, он у тебя до сих пор, да, Минель твой? Слава Богу, это хорошо. Мой тоже такой был, вот он у меня был, Минель Авуда. Каждое утро шахарит, он молится в синагоге всю жизнь. Иудей, кипи, все. И когда я оттуда уволился, в течение 8 лет еще, он мне позванивал, вот время от времени, нет-нет, и звонок. Рос, как дела? Я говорю, хорошо. Второй вопрос у него всегда был, ты еще с бородой? Я говорю, конечно. Для него, не знаю почему, это был показатель какой-то. Но всегда он спрашивал, ты с бородой? Я говорю, да. И всегда он мне говорил, ты будешь большим служителем. Это не то, что я там, да, как бы к похвале. Просто вот он религиозный иудей. Я делился с ним благой вестью, я говорил, это было непросто. Особенно первые шаги, первые контакты наши. Он просто уходил. Только ты начал говорить, он повернулся и ушел. Кофе только начал пить, оставил на столе и ушел. Все, нету его. Что, как? Даже не говорил. Потихоньку, медленно, медленно. А потом начинали вопросы, вот так идем по Шетаху с ним. Ни с того, ни с сего, вот так идем, молчим после обеда. Он мне говорит, друг, ну вот скажи мне, как это может быть, чтобы девственница зачала без мужчины и родила? Знаете, бум так, думают, ничего себе, вопрос. Я ему говорю, а скажи мне, есть что-нибудь такое, чего Бог не смог бы сделать? Он, не задумываясь, отвечает, такого нету. Я ему говорю, вот это ответ на твой вопрос. И снова идем, и молчит. То есть мы должны понять, что для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы благовествовать, для этого не нужно, знаете, впихивать там 4 духовных закона или там пытаться объяснить религиозному еврею, который тебе расскажет лучше. Его что поражало, да, знание Ветхого Завета. Он мне такие экзамены устраивал. По родословиям, по именам, что где лежит, кто куда понес чего, кто чей друг был там, вот такое. И он всегда удивлялся, как это Алим знает так Танах хорошо. Я говорю, так я каждый день читаю эту книгу. Это жизнь. Вот для него все это было в новинку, понимаете? Для него вот это все вызывало в нем интерес живой. Вот эти вещи. Но первые 2 месяца я ничего ему не говорил. Мы просто знакомились как люди. И человек видел и отношения, и многие вещи. И конфликты, если были, я примирялся и так далее. Не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Как язычники могли увидеть или узнать о том, что есть Бог, сотворивший небо и землю? Только если такие люди, как Павел, своей жизнью показывали им реально, что есть Создатель, есть Творец, который отдал своего Сына. Он послал просто на землю свое дитя в виде слова для того, чтобы нам объяснить, где выход, где путь вообще? И последний момент, на котором я хочу как бы остановиться, это пожертвования, о которых говорит Рабби Шауль. Вообще во всех своих посланиях он уделяет время и место тому, чтобы сказать о трума, о пожертвовании. Дело в том, что действительно, языческий мир, есть пророчество, да, которое говорит, что богатства всего мира потекут в Израиль, и это будет к концу времен. Химдата Гуим там написано. То есть, именно богатства вот этого мира, они сюда потекут. И то, что Израиль дал этому миру, на самом деле в миллионы раз больше того, что в принципе этот мир может в плане материальном как-то, да, послужить или помочь Израилю. И, конечно, 27 стих, вот, «Усердствуют, да и должники они перед ними». То есть, Рабби Шауль показывает, что весь языческий мир является должниками у Израиля. Прямым текстом написано, это же не нужно тут особое какое-то толкование. Но посмотрите сегодня, как развернута ситуация. Наоборот, пытаются как бы представить, что мы как бы кому-то что-то должны. Нет, друзья, мы обогащаем этот мир Словом Божьим. Даже если мы ничего не объясняем и не проповедуем, достаточно, что наш народ вот сохранил вот эти свитки, в которых ничего не поменялось со времен Моисея. Ни одна буква. Достаточно этого. Пронести через тысячелетия от Моисея до нас 3500 лет. Это очень много. Очень много. Ни одна буква. Просто вдумайтесь в это. Какая верность, какое постоянство, какое усердие. Разве мир не является должниками для народа, у которого он берет это слово, сверяет это и так далее? Я это не говорю для того, чтобы мы с вами гордились. Я это говорю для того, чтобы каждый из нас понимал, неважно кто он, Израиль или не Израиль по плоти, чтобы мы все понимали, что есть вещи, за которые просто нужно быть благодарными людям, уважать. Просто благодарными, по-человечески. Сказать спасибо. Не давить на шею. Не давить. Тем более, что шея у нас, как Езекииль говорит, очень твердая такая. Сколько раз пытались Израиль стереть с лица земли. Те, кто пытались, их уже нет давно. Ам Исраэль хай. 2 года назад я был вот в Киеве. На конференции, там буквально 3 дня мы были, но нам сделали великолепную экскурсию. И несмотря на то, что я коренной киевлянин, там родился и вырос, это для меня экскурсия была просто выше пилотажа. Спасибо Мише Цину, он все это организовал. И с нами там был, и как бы он нашел этих экскурсоводов, вот эта женщина. Это просто было нечто. И мы приехали в Бабий Яр, там тоже, ну, это было что-то. Мы там стали и спели в Бабьем Яру. Ам Исраэль хай. И я когда пел, я плакал. Потому что те, кто нас там убивали, их уже нет, а мы живы. То, что написано в Писании, все сбывается. Люди, которые противостоят Израилю, они искореняются уже в 3-м поколении. Максимум в 4-м. Но до 4-го не дотягивают. В 3-м уже их нету. А благословение продолжает работать. Понимаете, никто не может изменить, победить и уничтожить то, что Бог благословил. Не может. Но в этом есть сила. Поэтому Рабби Шауль говорит, что он просит подвязаться в молитвах за него к Богу, чтобы он мог проповедовать неверующим в Иудее, избавиться от неверующих. Он имеет в виду не то, что их уничтожить, чтобы обратить их в веру, чтобы они стали верующими. Но мы знаем из книги Деяний апостолов, что огромное количество фарисеев уверовали в Иешуа. Тысячи первосвященников иерусалимских уверовали в Иешуа. Как в Мессию. И эти люди стали учителями, эти те, кто понесли благую весть по всему миру и распространили ее. Поэтому я просто хочу, чтобы мы с вами через эти вещи увидели и свое место в этом Божьем строительстве, свое место в осуществлении Его замысла на этой земле. Знаете, когда мы читаем Библию, нам кажется, ой, мы такие маленькие. Мы как бы... Никогда так не думайте о себе. Авраам – это Авраам, а ты – это ты. И когда Богу нужен был Авраам, Он призвал Авраама, чтобы он сделал свою часть. Но сегодня Бог призывает тебя, чтобы ты свою сделал. И вместо тебя никто не может пройти это поприще. Вместо тебя никто не может этот удел поднять и работу в нем совершить. Это твое место, это твой путь. Знаете, когда запускают в космос ракету, вот все, кто там работают, и даже те, кто подметают в этом месте цех, важно или нет там хорошо все убрать, как вы думаете? Чтобы нигде никакая стружка не попала никуда. Поэтому тот, кто сядет в эту ракету и полетит, будет благодарен каждому. Кто винты закручивал, проверял, да? Кто делал важную работу, расчеты, и тот, кто собирал, и просто механики, и даже те, кто уборку пылесосом там делали, он каждый внес. И без него не полетела бы ракета. Вот так и мы с вами в теле Мессии, возлюбленные. Нету меньше, нету больше. Каждый по своим силам. У каждого то, что написано в Писании. Причем, кому больше дано, с того больше спросится. И если мы честно сделаем свою часть, я свою, ты свою, каждый честно свою часть, Господь обрадуется. Такая община Ему понравится. Это действительно будет невеста без пятна и порока. Это действительно будет община, угодная в глазах Господа. Никогда не думайте, ой, я ничего такого не делаю. Если вы в молитвах молитесь уже в каких-то вещах, то уже огромный труд. Просто будьте в этом постоянными, будьте в этом стабильными, чтобы это действительно можно было назвать внутри себя, не для людей, служением. Той ношей, которую ты взял и несешь, уже другому легче. Я помню, когда-то мы шутили, ну вот в армии, прапорщик приехал возле КПП, Волгу поставил, мы ее подошли вот так все, облепили и просто развернули, и поставили к стенке. Руками там человек 12-15, я не помню. То есть один, когда ты берешь, я помню свои ощущения, вот ты берешься за эту машину, она же большая, как ты ее можешь поднять? Ну когда все вместе, как муравьи, мы ее раз-раз-раз и... передвинули куда надо. Ну так, ради шутки. Это я к чему говорю? Когда ты один, тебе кажется, ну что я там такого делаю? Но когда мы вместе приложимся, действительно происходит действие, происходит работа. Поэтому пускай Господь нас благословит в этом. Аминь. Напоминаю, что сегодня Бет-Мидраш, есть возможность задать вопросы. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить.